7. Однако прогноз Инни Колопова не оказался пророческим. Заболевших в городе более не было. Влахопулов все-таки заставил Мышецкого при встрече ополоснуть руки в растворе уксуса и обкурить его серной бумажкой. Методы против холеры он признавал лишь старомодные. Что-то хитрое было написано сегодня на бульдожьей морде губернатора, отчего Сергей Яковлевич заранее насторожился и не ошибся в этом. Влахопулов немного пронюхал о замыслах своего помощника и сразу же заявил с большим неудовольствием. «Ну, князь, не ожидал я, не ожидал от вас». «О чем вы, Симон Гераклович?» «Ну как же, стоило мне отвернуться, как вы уже стул из-под меня выдергиваете». «Не совсем понимаю вас», — хитрил Мышецкий. Влахопулов подмигнул его и шепотком. «А на Свищево-то поле зачем вы ездили?» Сергей Яковлевич решил врать наобум. «Авось этот попугай, как называл он в душе Влахопулова, ни черта не знает». «Да и откуда знать-то?» «Свищево поле», — заявил он авторитетно, «кажется мне вполне удобным для развития пригородного бульвара. Согласитесь, что наш Уренск не богат зеленью. Вы скоро покинете губернию, и вечным памятником вашего губернаторства пусть останется уютный зеленый уголок». Влахопулов тоже был не дурак, не поверил. «А я слышал, батенька вы мой, что там бараки покрасили, колодец вырыли, санаторий для самоходов строите. Вот мы сейчас спросим у Чекалини, так ли это?» Бруно Иванович мямлил в ответ что-то невразумительное, по собачьей преданно косясь на Мышецкого. «Баржи, пекарни, ледоход, Казань». И закончил патетическим возгласом. «Мы люди свои. Но что скажет Европа?» Влахопулов не терпел подобных сравнений. «Я тебе здесь и Европа, и Азия, и Австралия. Мне плевать на твою Европу. Лишь бы в Петербурге были мною довольны, слышишь? И тебе ясно предписано мною. Ограничь переселяющихся мужиков территории вокзала и пристани». Мышецкий понял. Кошку бьют, а ему намек дают. Однако на этот раз он не выдержал и ступился за плетьмейстера. «Симон Гераклович, но переселенцы-то ведь не каторжные». «Не каторжные», — согласился Влахопулов. «А вы хотите, чтобы Уренск был для них вроде пересыльной тюрьмы? Откуда гнать их дальше по этапу?» «Уренск есть этап», — не сдавался губернатор. «В таком случае я тоже спрашиваю вас, как и Бруно Иванович, что скажет Европа?» Чекалини глуповато вклеил. «Все бы ничего, да в Европе, не в пример нам, свободно рассуждают о наших порядках». На лице будущего сенатора отразилось раздумье. «Хорошо», — разрешил он, — «можете впустить бродяг». «До каких пределов оживился Чекалини?» «В пределах кабака и церкви?» «Извольте уточнить, ваше превосходительство». «Кабака и церкви», — повторил Влахопулов, — «тех, что возле вокзала». Заметил усмешку на лице Мышецкого и немного расширил свою щедрость. «Ну и Свищево поле, пусть пасутся». «А бульварчик вы, князь, уж без меня разобьете. Я легкой славы не ищу». На этом они и покончили. Теперь Сергей Яковлевич каждый день справлялся о состоянии реки. Зима в этом году была суровой. Морозы покрыли реку непробиваемым льдом, в который вмерзли намертво баржи и пароходы. А ведь могло случиться и так, что эшелоны с переселенцами прибудут ранее вскрытия реки. «Что тогда?» Мышецкий отмахивался. «Не будем думать», — говорил он себе. «Казань не посмеет открыть дорогу, пока у меня не пройдет лед». Однако настроение Сергея Яковлевича было подавленное, что заметила даже Алиса. «Мой друг», — напомнила она, — «я не так представляла себе нашу жизнь в этом высоком положении. Чего ты ждешь? Пора уже, давно пора устроить бал на дворянском собрании». Он посмотрел на нее, как на чудо. «Опомнись», — сказал, — «о чем ты?» «Я тоже представлял все иначе. Да что же делать? Видишь, солнце уже пригревает, а мальчишки еще катаются на коньках. Вот и разберись». Сергей Яковлевич приучил себя спать при открытом окне. И по утрам его будил крикливый голос торговки. «Сегодня яйца-то на базаре опять кусаются. Слыхано ли дело? Десяток в гривенник, чтобы им сдохнуть, кровососом. Видать, приходит нам всем час смертный». «Откуда-то из подвала?» — отзывался холодный сапожник. «А подметки?» — спрашивал он. «Бывало че, кожаная, в 1,5 гривны шла, а нонича. И не хошь, а задумаешься. Куда это движется, мать Россия? Тудыт ее в корень». В один из этих дней Казань передала по телеграфу, что первые 16 тысяч переселенцев уже грузятся по вагонам. Сергей Яковлевич в панике отвечал, чтобы эшелоны не отправляли. В Уренске ничего не готовы к их встрече. Комитетские чиновники еще не прибыли. На реке лед. Ему стало страшно, как никогда еще не было в жизни. Был уже 2 час ночи, а он не уходил с телеграфа. Казалось, что все еще можно поправить. Но под утро Казань ответила: «Не можем задерживать ТЧК. Скопление в вокзале ТЧК. Ожидаем прибытия новой партии ТЧК. Свяжитесь проходством ТЧК». Зябко, содрогаясь от усталости, поехал на пристани. Баржи стояли в лужах воды, под которой синел твердый лед. Борта старых посудин щербатились драной, обтерханной щепой. Предназначенные для перевоза арестантских партий, они разделялись на 2 отсека. Один в решетках для простых, другой затянутой сеткой для благородных преступников. 2 сонных водолива откачивали воду из трюмов. Сергей Яковлевич показал в сторону каравана новеньких, свежепокрашенных барж, что стояли на приколе. «Тоже для переселенцев?» — спросил он. «Нет», — ответили водоливы. «Это баржи для господина Иконникова. Они чайные». «Но пойдут-то они вверх пустые?» «Ведомо. Он бережет их. Чай — товар нежный». Сергей Яковлевич решил крепко запомнить это и вернулся в присутствие. Сел за стол, отупело смотрел в окно. С крыши свешивались громадные сосульки, сочащиеся талой водицей. Вскоре стали собираться чиновники, удивленные ранним приходом вице-губернатора на службу. Огурцов разложил перед ним первые дела для подписи. «Накажите в палату, — велел Мышецкий, — чтобы открыли переселенческую кассу. Скоро прибудет первая партия. Каковы будут ваши сиятельства еще распоряжения?» В голове тяжелой после бессонной ночи не было ни одной мысли. «Пожалуйста», — показал за окно Сергей Яковлевич, «пошлите дворника на крышу. Пусть отобьют сосульки, а то еще свалятся на прохожего». Потом в кабинете появился тюремный смотритель Шестаков, которого Сергей Яковлевич встретил благожелательно. Ему чем-то нравился этот честный служака с медалью за ошибку. «Ну, как дела в вашей Бастилии? Много прибежало народу под сень правосудия?» «Я уже не считаю», — отозвался смотритель. «А вот из Оренбурга скоро пригонят партию уголовных, которых сразу же следует отправить далее по этапу». Мышецкий вытянул губы и только присвистнул. «Где же взять баржи? Казань вот-вот грозится начать разгрузку вокзала от переселенцев». «И все-таки, ваше сиятельство», — — напомнил Шестаков. «Партию из Оренбурга надобно отправить в первую очередь». «Но арестанту, — здраво рассудил Мышецкий, — безразлично, где сидеть, в Уренске или в Сибири. И переселенцу надо прибыть еще на место, запахать землю и успеть засеять ее, чтобы не подохнуть к осени. Вы же сами понимаете, милейший капитан». «Да господи!» — отчаялся смотритель. «Не волк же я лесной, все понимаю, ваше сиятельство. Но вы меня тоже поймите. Острожишка маленький, всех сволочей не впихнешь в него. Да и чистокол, помните, я вам показывал, какой чистокол? Пальцем ткни, и он завалится. А сыр давить будут. Потом в 10 лет обратно не переловишь». Послышалось громыхание железа на крыше. Дворник уже начал откалывать сосульки. Хрустальные осколки сверкали на солнце, за окном звенело, сочно и радостно. «Так и быть, капитан», — не удержался Мышецкий от зевка. «Идите, я подумаю». Впрочем, тогда уже было ясно, что думать он не будет. В разрешении некоторых вопросов он стал полагаться отныне на волю Божию, чего раньше не делал. Если бы Сергея Яковлевича спросили, каковы у него планы относительно переселенцев, он не смог бы ответить вразумительно. Пожалуй, у него вообще не было никаких планов, лишь смутное желание помочь обездоленным людям, стронутым нищетою с насиженных гнезд. Он позвонил в колокольчик и спросил Огурцова: «Что с султаном Сансарбаем? Вернулись гонцы из степи или нет?» «Пока нет. Султан любит петлять, как заяц. Его стоянок и не упомнишь». «А нет ли карты его кочевий?» «Откуда, ваше сиятельство? Испокон веку заведено было. Порыщут по степи, найдут султана и ладно». «Хорошо, Огурцов, заберите эти бумаги, я подписал их». Он снова остался один. Раздумывал. Да, пока что все надежды он возлагал на Кобзева, и слова Ивана Степановича об освобождении пустоши в Уренской губернии крепко засели в его голове. Вот именно эта чужая мысль, случайно высказанная, и лелеялась сейчас в душе вице-губернатора, частенько подогреваемая мечтами о русском степном Эльдорадо. Кобзев, предостерегая князя от маниловщины, не уставал повторять при каждом свидании: «Если вы, Сергей Яковлевич, не либеральничаете, — говорил он, — а действительно решили прийти на помощь мужику-переселенцу, то вы поступите именно так». Мышецкий не однажды начинал сомневаться. «Но согласится ли еще мужик осесть на этой земле? Ведь русский человек упрям. Вбили ему в башку ходоки о Золотой Сибири. И теперь он будет умирать на Уренском черноземе, и все равно его не заметят». «Мужик упрям, это верно, но не дурак», — возражал ему Кобзев. «Вы только предъявите ему на дело, и он сумеет охватить разумом его ценность. Я еще раз повторяю вам, Сергей Яковлевич, что иного выхода в этом вопросе нет». Снова громыхнула крыша над головой. И вдруг в четком квадрате окна метнулась тень. Тень человека. Она так и запечаталась в памяти. Ноги и руки в разброс, потом переворот тела по часовой стрелке и снова чистый квадрат окна, в котором ослепительно сияет солнце. «Что это?» «Не может быть!» Он прислушался. Ни крика, ни стона, только слабый шепоток донесся в тишину кабинета. Мышецкий был взволнован, но, боясь вида крови и страдания, на улицу не спустился. Только справился в канцелярии о дворнике. Молод ли, женат ли, сколько детей? «Головой, ваше сиятельство», — доложил Огурцов. «Прямо так черепушкой и...» «Не надо», — велел Мышецкий. «Не надо подробностей. Потом он долго сидел в одиночестве, закрыв лицо ладонями. В таком состоянии его застал Чекалини. «Ну?» — встряхнулся князь. «Что в банке?» Бруно Иванович доверительно приник к уху Мышецкого. «Думаю», — сообщил, — «что в концу недели выйдет в подпол. Брать будете их живыми, надеюсь?» «Желательно, ваше сиятельство. Трех городовых я уже принарядил в вицмундиры, и они вооруженные дежурят в банке на всякий случай. Только, эх, напрасно Аристид Карпович спросил. Не обираловцы это. Вы так уверены, Бруно Иванович?» В конце дня явился Борисяк, очень взволнованный, и рассказал, что два молодых гуртовщика, посаженных в карантин с признаками холеры, среди бела дня бежали из барака. Фельдшер догнать их не сумел, и они скрылись на окраине города. «Сообщите в полицию», — велел Мышецкий. «Уже сообщили». Выяснилось, что два парня, бежав из барака, решили укрыться в одном из притонов Петуховской слободки. Но старая ведьма Бандерша, хранительница притона, встретила их с топором в руках. «Прочь, заразы!» Делать было нечего, и беглецы, боясь возвращаться в город, ушли в ночную степь. Там и нашли их через несколько дней киргизы, мертвыми, лежащими возле погасшего костерка. Было ясно, что эпидемия уже таится по трущобам губернии. Незаметные очишки ее, скрытые до времени завалом отбросов, скоро могут распуститься под солнцем в чудовищные цветы. Далее события следовали стремительно. Еще накануне полковник Суще Фракуса из-под тишка доложил: «Влахопулов, боясь холеры, готовится бежать из города. И я, Сергей Яковлевич, счел долгом предупредить вас. Будьте начеку». Губернатор действительно вызвал Мышецкого к себе и поставил в известность, что по случаю болезни сдает свою должность до выздоровления вице-губернатору. «Привыкайте», — сказал Симон Гераклович. «Все равно я скоро оставлю вас здесь хозяином». И в тот же день Сергей Яковлевич заступил на его пост. Казань телеграфировала, что в субботу двинутся в путь еще два эшелона с 8000 переселенцев, среди которых имеется немало больных, особенно детей. Непроверенные признаки – корь, дифтерит, дизентерия. Мышецкий был потрясен, но сдержался. «Река вскрылась?» — спросил только. «Нет, лед еще крепок». «Очень хорошо», — ответил князь машинально. «Да воздается мне», — вдруг вспомнилось ему. Нервно закрестился он на купола церквей, наполненные звоном и вороньим гаем. Еще ничего не было решено. Служба начиналась. «Господи», — молился вице-губернатор, — «помоги мне с хлебом. Помоги мне, Господи!» Россия бродила. Закваска мятежа распирала ее изнутри, ломая ржавые обручи законов, властных окриков и решений Сената. Знаменитая «Тащи, не пущай», долетевшая до Уренска, уже не сдерживала Россию. От нарвских закоулков Петербурга растекалась по России в пику гимну озорная песня рабочих. «Боже, царя возьми, нам он не нужен, в лоб он контужен японцами». Ветер войны срывал с фасада империи фальшивые вывески. Благолепие царя-батюшки теперь выглядывало из окошка Монплезира как явная историческая нелепость. «Война», — писал в это время Ленин, показывает всем агонию старой России. Россия, остающаяся в крепостной зависимости у полицейского правительства. На гноище и развале самодержавия сворачивал свою карьеру Сережка Зубатов. 100 рублей из своей кассы он платил Гапону. Об этом никто не знал. а другие 100 рубликов попу платила охранка. Тоже по секрету. С черного входа в кабинеты министров входил дремучий провокатор Евназьев со свежей гвоздичкой в петлице безупречного фрака. А Россию трясло в военных теплушках. Она тяжело бредила в рабочих бараках. Был великий канун. Что-то должно было хрустнуть в самодержавии. Но когда? Дышалось в этом 1904 году учащенно. Совсем не так, как в другие времена. Скоро.